Глава 25. Временами, особенно когда я оказываюсь в заперти, у моих мыслей есть склонность, как у человека из рассказа Стивена Лекока, разбегаться в разных направлениях. Мне почти стыдно из-за тех вещей, о которых я подумала в первую очередь. Главным образом это яды, затем кое-какие обычные домашние причиндалы и, наконец, Фрэнк Пембертон. Мои мысли вернулись к нашей первой встрече в 13 селезнях. Хотя я видела такси, подъехавшее к двери, и слышала, как Тулли Стокер крикнул Мэри, что мистер Пембертон приехал рано, я в действительности не обратила внимания на него самого. Я разглядела его только в воскресенье в Причуде. Хотя в появлении Пембертона в Букшоу было кое-что странное, на самом деле у меня не было времени обдумать это. Во-первых, он приехал в Бишоп-Лейси лишь через несколько часов после того, как Гораций Бонни Пенни испустил последний вздох мне в лицо. Или нет? Когда я подняла глаза и увидела, что Пембертон стоит на берегу озера, я была захвачена врасплох. Но почему? Букшоу — мой дом. Я родилась тут и прожила всю жизнь. Что такого удивительного в человеке, стоящем на берегу искусственного озера? Я почувствовала, что ответ крутится на кончике языка, но не могла уловить его. «Не сосредотачивайся на этом», — сказала я себе, — «подумай о чем-нибудь другом или хотя бы притворись, что думаешь». В тот день шел дождь, или он как раз тогда начался. Я подняла взгляд от того места, где сидела на ступеньках маленького разрушенного храма, и увидела его на противоположном южном конце озера, юго-восточном, если точнее. Почему же он появился с этого направления? Это вопрос, на который я уже знала ответ. Бишоп-Лейси лежал к северо-востоку от Букшоу. От Малфордских ворот к нашей подъездной каштановой аллее дорога с небольшими изгибами более или менее прямо шла в деревню. И тем не менее Пембертон появился с юго-востока, со стороны Додингсли, расположенного в 4 милях отсюда за полями. Почему же во имя великого вонючки, подумала я, он решил прийти этим путем? Вариантов было немного, и я быстро подытожила их в мысленной записной книжке. Первое. Если, как я подозревала, Пембертон был убийцей Горация Бонни Пенни, мог ли он, как говорят, делают все убийцы, вернуться на место преступления? Он что-то забыл? Что-то вроде орудия убийства? И вернулся в Букшоу, чтобы забрать это? Второе. Поскольку он уже был в Букшоу прошлой ночью, он знал дорогу через поля и хотел, чтобы его не увидели. Смотри, пункт первый. Что если в пятницу, в ночь убийства, Пембертон, уверенный, что у Бонни Пенни при себе ольстерские мстители, последовал за ним из Бишоп-Лейси в Букшоу и убил его там? «Но постой, Флейв», — подумала я, — «придержи коней, не торопись. Почему Пембертон просто не устроил засаду на жертву где-нибудь за изгородью, которые окаймляют почти все дороги в этой части Англии?» Ответ вспыхнул во мне, словно неоновое объявление в цирке Пикадилли, потому что он хотел, чтобы в убийстве обвинили отца. Бонни Пенни надо было убить в Букшоу. Конечно же. Поскольку отец в сущности отшельник, было маловероятно, что он окажется вдали от дома. Убийство, по крайней мере, тогда, когда убийца рассчитывает избежать правосудия, надо планировать заранее в мельчайших деталях. Очевидно, что филателистическое преступление надо повесить на филателиста. Раз отец вряд ли явится на сцену преступления, надо сцену преступления явить рядом с отцом. Так оно и произошло. Хотя я первый раз выстроила цепь событий, или, по меньшей мере, некоторые ее звенья, несколько часов назад, только теперь мне, наконец, пришлось остаться наедине с Флавией Делюс, и я смогла свести все детали в общую картину. «Флавия, я горжусь тобой. Мариан Польс Лавуазье тоже бы гордилась тобой. Теперь дальше. Пембертон, разумеется, следовал за Бонни Пенни из Додингсли, а может быть, даже из Ставангера. Отец видел их обоих на выставке в Лондоне пару месяцев назад. Безусловное доказательство того, что ни один из них не жил постоянно за границей. Они, вероятно, спланировали это вместе, шантаж отца. Точно так же, как они спланировали убийство мистера Твайнинга, но у Пембертона был свой план. Зная, что Бонни Пенни на пути в Бишоп-Лейси, куда еще он мог направляться? Пембертон сошел с поезда в Додингсли и зарегистрировался в веселом кучере. Я знала, что это факт. Затем в ночь убийства ему надо было всего лишь пройти пешком через поля в Бишоп-Лейси. Здесь он ждал, чтобы Бонни Пенни вышел из гостиницы и отправился в Букшоу. В отсутствие Бонни Пенни, не подозревавшего, что его преследуют, Пембертон обыскал номер в 13 селезнях и его содержимое, включая багаж Бонни Пенни, и ничего не нашел. Конечно, ему не пришло в голову, как мне, надрезать дорожные наклейки. Теперь он должно быть в ярости. Ускользнув из гостиницы незамеченным, скорее всего, по той крутой черной лестнице, он пешком добрался до Букшоу, где они, должно быть, поссорились в огороде. «Как так получилось?» — подумала я, — что я их не услышала. Через полчаса он оставил Бонни Пенни, думая, что тот мертв, и обыскав его карманы и бумажник. Но ольстерского мстителя там не было. Бонни Пенни не носил марки при себе, в конце концов. Пембертон совершил преступление и затем просто ушел в ночь по полям в веселого кучера в Додингсли. На следующее утро он с помпой подкатил к 13 селезням, делая вид, что только что сошел с лондонского поезда. Ему надо было еще раз обыскать номер. Рискованно, но необходимо. Наверняка марки до сих пор спрятаны там. Об отдельных событиях, составлявших эту цепочку, я подозревала давно, и хотя еще не свела воедино оставшиеся факты, я уже убедилась в том, что Пембертон останавливался в Додингсли благодаря телефонному звонку мистеру Кливеру, хозяину веселого кучера. В ретроспективе все это было довольно просто. Я оторвалась от размышлений на миг, чтобы прислушаться к своему дыханию. Оно стало медленным и размеренным, пока я сидела, положив голову на колени, подтянутой к подбородку. В этот момент я подумала о том, что нам однажды сказал отец. Наполеон когда-то назвал англичан нацией лавочников. Наполеон был неправ. Только что пройдя через войну, когда на наши головы в темноте обрушивались тонны тринитротолуола, мы были нацией уцелевших, и я, Флавия, Сабина, Делюс, могла видеть это даже на себе. И тогда я пробормотала слова из 23-го псалма о покровительстве. Никогда не знаешь, что поможет. Теперь убийство. Передо мной во мраке снова всплыло лицо умирающего Горация Бонни Пенни. Его рот открывался и закрывался, словно у выброшенной на землю рыбы, задыхающейся в траве. Его последнее слово и последний вздох были едины. «Валле», — сказал он, — и они поплыли из его рта прямо мне в нос и пришли ко мне с запахом четыреххлористого углерода. Не было никаких сомнений в том, что это был четыреххлористый углерод, одно из самых захватывающих химических веществ. Химик ни с чем не спутает его сладковатый запах, пусть мимолетный. По формуле он не сильно отличается от хлороформа, который анестезиологи используют в хирургии. В четыреххлористом углероде — это одно из его многочисленных имен, четыре атома хлора танцуют вокруг одного атома углерода. Это сильное средство от насекомых, которое до сих пор время от времени используют в тяжелых случаях глистов. Этих маленьких безмолвных паразитов, обжирающихся кровью, высосанной во мраке из внутренности человека или животного. Но что более важное, филателисты используют четыреххлористый углерод, чтобы проявлять почти невидимые воедяные знаки на марках, и отец держал в кабинете флакончики с этим веществом. Я вернулась мыслями к номеру Бонни Пенни в 13 селезнях. Как глупо с моей стороны было думать об отравленном торте. Это не волшебная сказка братьев Гримм, это история Флавии де Люс. Оболочка пирога была не более чем оболочка. Перед отъездом из Норвегии Бонни Пенни извлек начинку и спрятал внутри бекаса, которым собирался терроризировать отца. Так он контрабандой провез мертвую птицу в Англию. То, что я нашла в номере, не так важно, как то, что я не нашла. Это, конечно, единственная вещь, пропавшая из маленького кожаного сундучка, в котором Бонни Пенни хранил лекарство от диабета — шприц. Пембертон наткнулся на шприц и прикарманил его, обыскивая номер Бонни Пенни перед убийством. Я была в этом уверена. Они были соучастниками преступления, и никто лучше Пембертона не знал, какие лекарства жизненно необходимы Бонни Пенни. Даже если Пембертон планировал избавиться от жертвы другим способом, ударить камнем по затылку или придушить зеленым ивовым прутом, шприц в багаже Бонни Пенни показался ему даром богов. Сама мысль о том, Как это было сделано, заставило меня содрогнуться. Я представила себе, как они дерутся в лунном свете. Бонни Пенни был высоким, но не мускулистым. Пембертон одолел бы его, как пума оленя. И тут он сделал укол Бонни Пенни в основании черепа, что-то вроде этого. Это заняло не больше секунды, и эффект был почти немедленным. Именно так, я уверена, Бонни Пенни встретил смерть. Если бы он проглотил яд, и заставить его сделать это было практически невозможно, потребовалось бы немного большее количество, количество, которое наверняка вызвало бы немедленную рвоту, тогда как 5 кубических сантиметров, вколотых в основание черепа, будет достаточно, чтобы свалить с ног быка. Безошибочно узнаваемые частицы 4-хлористого углерода, должно быть, быстро попали ему в рот и носовые пазухи, как я определила, но к тому времени, когда инспектор Хьюитт и его детективы-сержанты прибыли, они бесследно исчезли. Это было почти идеальное преступление. На самом деле оно бы и оказалось идеальным, если бы я тогда не спустилась в огород. Я не думала об этом раньше. Неужели моя жизнь — это все, что стоит между Фрэнком Пембертоном и свободой? До меня донесся скрежет. Я не могла определить, с какого направления он доносится. Я повертела головой, и шум тут же прекратился. Минуту или около того была тишина. Я напрягала слух, но слышала только звук собственного дыхания, которое я, как заметила, ускорилось и стало неровным. И вот опять. Как будто кусок дерева медленно и мучительно волокли по песчаной поверхности. Я попыталась крикнуть «Кто здесь?», но плотный шарик носового платка во рту превратил слова в приглушенное блеяние, и острая боль гвоздем пронзила челюсти. «Лучше прислушаться», — подумала я. «Крысы не двигают дерево». Я была больше не одна в ремонтном гараже. По-змеиному я двигала головой из стороны в сторону, пытаясь воспользоваться преимуществом своего превосходного слуха, но толстый твид, обернутый вокруг головы, заглушал все звуки за исключением самых громких. Но скрежещущие звуки и вполовину так не нервировали, как паузы между ними. Что бы ни было в яме, оно пыталось остаться неузнанным или хотело заставить меня нервничать. Раздался писк, потом слабый удар, словно галька упала на большой камень. Так же медленно, как раскрывается цветок, я вытянула ноги перед собой, но когда они не почувствовали сопротивления, снова подтянула их к подбородку. «Лучше съежиться», — подумала я, — «лучше быть мишенью поменьше». На миг я сосредоточила внимание на руках, связанных за спиной. Может быть, случилось чудо? Может быть, шелк растянулся и ослабел? Но нет. Даже онемевшими пальцами я чувствовала, что путы так же тесны, как и были. Нет никакой надежды освободиться. Похоже, я на самом деле здесь умру. И кому будет не хватать меня? Никому. После приличествующего периода траура отец снова вернется к своим маркам. Дафма притащит очередную порцию книг из библиотеки Букшоу, а Офелия откроет новый оттенок помады. И скоро, ужасно скоро, все будет так, словно меня на свете и не было. Никто не любит меня, это факт. Может быть, Харриет любила, когда я была ребенком? Но она умерла. И тут, к своему ужасу, я разрыдалась. Я была потрясена. Глаза на мокром месте — это то, с чем я боролась, сколько себя помню. И, несмотря на завязанные глаза, мне казалось, что передо мной плывет доброе лицо, лицо человека, которого я забыла в своих страданиях. Конечно, это лицо Доггера. Доггер будет безутешен, если я умру. Соберись, Флейв. Это просто яма. Какой рассказ читала нам Даффи о яме? Сказку Эдгара Аллана По? О маятнике? Нет, я не буду об этом думать, не буду. Была еще черная дыра Калькутты, камера, предназначенная для 3 заключенных, в которую Наваб Бенгальский посадил 146 британских солдат. Сколько из них пережили одну ночь в этой удушающей духовке? 23, кажется. И к утру они совершенно обезумели, все до единого. «Нет, перестань, Флавия!» Мой мозг, словно водоворот, крутился, крутился. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и ноздри наполнил запах метана. «Конечно же!» Водосток, ведущий в реку, полон этого газа. Все, что надо, это источник воспламенения, и в результате о взрыве будут говорить годами. Я найду конец трубы и вышибу его. Если мне повезет, гвозди в подошвах туфель высекут искру, метан взорвется, и этим все кончится. Единственным минусом плана было то, что я буду стоять у конца трубы, когда это случится. Это все равно, что привязать себя к дулу пушки. Ладно, черт с ней, с пушкой. Я не собираюсь умирать в этой вонючей яме без борьбы. Собрав последние остатки сил, я уперлась каблуками и толкнула себя вверх, выпрямляясь. Это заняло больше времени, чем я ожидала, но в конце концов, хоть и пошатываясь, но я стояла. Времени для размышлений больше нет. Я найду источник метана или умру, пытаясь. Я сделала неуверенный прыжок в ту сторону, где, как я думала, может быть водосток, и тут леденящий голос шепнул мне в ухо: «А теперь займемся Флавией».